«Будь на месте Кудзу кто-нибудь менее опытный и быстрый, все уже кончилось бы», — отметил Франкенштейн. «Вообще, относительное бессмертие великана, обеспечиваемое восстановлением тела из даже самого малого куска плоти, делало его неудобным противником для Нукинина из водопада, специализирующегося на стихийных преобразованиях чакры. На его месте какой-нибудь Узумаки, владеющий их клановым искусством фуиндзюцу, был бы на порядок опаснее, так как мог бы, если не повредить подпространство, где хранится основа личности здоровяка, то хотя бы запечатать его. Даже кукла, несмотря на большую разрушительную силу, была бы для Кокудзу более удачным оппонентом, так как не могла бы игнорировать получаемые повреждения. И пусть, теоретически, он мог уничтожить всю плоть Фрэнки одним ударом, ну или сжечь его длительным воздействием, не дав регенерировать, на деле это было крайне маловероятно, не больше статистической погрешности. Шиноби Песка отправили было команду на разведку, но были вынуждены отступить, так как противники уже перешли на применение техник способностей Эранга, и на этом останавливаться не собирались. Сам Нукинин, осознав, куда вляпался, хотел было отступить, но сделать этого ему не позволили барьеры, которые генерировались артефактами, перемещаемыми по небу и под землей другими телами куклы. «Можно я хотя бы посмотрю?» Надувшись, словно хомячок, снова обратилась к учителю Сара. Доктор, не произнося ни слова, отдал команду специализированным ИТ, и в воздухе перед ребенком появился полупрозрачный иллюзорный прямоугольник, где отображались события битвы в реальном времени. Однако же видно было лишь тучи поднятого взрывами песка, вспышки пламени и молний, вращающиеся над землей смерчи и ревущие потоки воды, возносящиеся ввысь и обрушающиеся на землю. И на фоне всего этого, яростно рыча и выдыхая струи пламени, волчком крутился продолжающий увеличиваться силуэт драконоподобного человека. И что они в этом находят? Крайне нерациональная растрата энергии и бессмысленная трата времени. Скосив взгляд на иллюзорный экран, мысленно покачал головой Франкенштейн. Тем временем, купол наконец-то закрылся, а учитывая нижнюю полусферу, образовался белый шар, наполовину заполненный воздухом, а наполовину – песком. Прошло несколько секунд, и пронизанная черными прожилками конструкция засветилась, источая вокруг себя жар, а затем внезапно исчезла, погружая пространство в ночную мглу. «И куда отправился этот контейнер?» — с интересом спросил Мукади, коему было совершенно неинтересно то, кто и с кем сражается, пока рядом есть нечто необычное, что можно изучить и поставить себе на службу. «Сфера выпала в пустоту между мирами», — ответил доктор, мысленным усилием создавая новую иллюзию, которая выглядела как большой шар, вокруг коего вращается совсем маленький шарик. Благодаря отдалению от мира основы, в контейнере время будет течь чуть быстрее. Ну а при помощи маяков, оставленных внутри оборудования, я смогу безошибочно находить это место, которое можно будет использовать для проведения экспериментов, требующих долгосрочных наблюдений. А еще, это может стать лабораторией, до которой не смогут добраться посторонние, понятливо покивал кукольник. Интересное решение. Это еще не все, заметил Франкенштейн. Кукла, твоя очередь. Понятливо кивнув, зверобок спрыгнула со своего гвоздя, быстро упав на дно котлована, дно и края коего оказались превращены в корку спекшегося песка. Едва ее ноги, словно колья, вонзились в почву, уйдя вглубь до середины бедер, как во все стороны ударили корни и побеги, разрастающиеся и переплетающиеся между собой, образуя подобие огромной чаши. А ведь если подумать, то ваша дочь, Виктор, могла бы создать это озеро сама, без дополнительных ухищрений, заметил марионеточник, повернувший лицо к собеседнику. «Могла бы», — согласился доктор, затем указал вверх пальцем правой руки и добавил, «но мне бы пришлось искать иное место для испытания технологии создания автономного домена. Я же предпочитаю совмещать полезное с полезным. На самом дне деревянной чаши, из оставленных отверстий, начала бить вода, довольно быстро заполняющая резервуар. Когда же озеро оказалось заполнено, на его поверхность всплыл бутон огромной белой кувшинки, который медленно раскрылся, открывая взглядом летающих в небе и стоящих на берегах людей, одетую в зеленое кимоно куклу, сидящую в неком подобии трона из лепестков. «Удачная получилась постановка», — мысленно констатировал ученый, снова скашивая взгляд на иллюзорный экран, где продолжалось буйство стихий, будто бы оба противника не уставали, а только набирали силу. «Учитель, можно в следующий раз я буду принцессой в цветке?» Оторвавшаяся от своего зрелища Сара, усевшись на край гвоздя, с восторгом смотрела на сверкающую серебром в лунном свете чистую воду, заполняющую озеро. «Пожалуйста, договаривайся с куклой», — ответил Франкенштейн, мыслями уже находящийся далеко от этого места. Примечание к части. Всем добра и здоровья, окукливательное. Примечание к части. Вот и новая глава. Приятного чтения. Австралия. 1740. Он пришел в сознание в тишине и темноте, ощущая себя подвешенным и крепко зафиксированным. Чакры едва хватало для поддержания жизни, а любая попытка ее контролировать оканчивалась тем, что по телу проходил болезненный разряд, вышибающий сознание обратно в пустоту. Кокудзу с трудом понимал, что происходит и как он попал в такое положение, чему способствовали постоянные удары чужеродной энергии, совершенно не поглощаемой организмом. Последнее, что он помнил, это бой с драконом-скорпионом, обросшим хитином и чешуей стального цвета, выдыхающим пламя и бьющим по земле 12 хвостами, которые разбрызгивали настолько едкую кислоту, что она разъедала металл кунаев буквально на глазах. Видимо, попытка сбежать под землей провалилась. А ведь против Синджу, в свое время, сработало. Заказчик определенно утаил информацию о том, что у противника есть шиноби джинчурики неизвестного биджу. Лениво текли мысли в раскалывающейся голове, в то время как Нукинин, забросивший попытки освободиться, принялся просто ждать. В конце концов, раз его не убили сразу, то это означает, что он кому-то нужен живым, для какой-нибудь работы. Невозможно было сказать, сколько же времени прошло с тех пор, как старого шиноби поместили в камеру содержания, но в отличие от молодых и горячих глупцов, он был достаточно терпелив. Ну а несложная техника самоконтроля, вовсе не требующая чакры на активацию и поддержание, помогла не страдать от скуки. И вот впереди открылся прямоугольный проем, оказавшийся дверью, которая вела в светлый коридор с металлическими стенами, а на пороге появился силуэт в черном балахоне и белой маске причудливой птицы. Тут же на потолке вспыхнули яркие белые светильники, на несколько мгновений ослепившие пленника, довольно быстро приспособившегося к новым условиям, что выразилось лишь в прищуренных глазах. Теперь, когда света хватало, Кокудзу сумел разглядеть свою камеру. Это был целый ангар без окон, с вентиляцией под потолком, где у дальней от входа стены стоял аквариум. В этом резервуаре из стекла, между двумя металлическими столбами висела верхняя половина торса Нукинина, лишенная рук и внутренних органов. Из ран высовывались тонкие черные трубки, похожие на веревки, после применения запретной техники, являющиеся его настоящей плотью, в то время как человеческий скелет, кожа и все остальное, кроме мозга, были лишь заменяемыми инструментами. Человек в черной хламиде с капюшоном и в маске птицы неспешно вошел в ангар, и вход за его спиной закрылся. Он двигался плавно и спокойно, как хозяин положения, каковым на данный момент и являлся. Вспоминая же то, какие чудовища ему служат, наемник был вынужден признать, что подобная самоуверенность имеет под собой почву. Чтобы контролировать монстров, нужно либо самому быть сильнейшим из них, либо иметь что-то, что будет заставлять их слушаться. Какой-то поводок. Не спеша начинать разговор, продолжал размышлять на отстраненные темы Нукинин. Оппонент, встав вплотную к стеклу, поднял голову и сверкнул фиолетовыми стеклами круглых окуляров, встроенных в маску. Он тоже молчал, заложив руки за спину, но, как и ожидал Кокудзу, все же нарушил тишину первым. Великолепная работа, эти чакропроводящие, полуорганические трубки. Какое изящное решение проблемы проращивания системы циркуляции у существ, не имеющих духовного родства и генетической предрасположенности. Правда, присутствие необходимости в живом источнике энергии. Но это решаемая проблема. Тем более, что скоро я получу то, что даст новому организму высочайшую автономность. Еще один сумасшедший, возомнивший себя новым Рикуда, мысленно поморщился Кокудзу, крайне не любящий иметь дело с теми, кто называли себя учеными, предпочитая им предпринимателей разного сорта. Хуже были только фанатики веры и так называемые идеалисты. «Кто ты такой и что тебе нужно от меня?» — решил перебить разошедшегося собеседника шиноби. О, Виктор осекся, будто бы только что осознал, что находится в помещении не один. «Прошу прощения, я увлекся просмотром информации анализаторов. Вы мне больше не нужны». «Что?» — наемник хотел было задать вопрос, но столбы, на которых висел остаток его тела, внезапно начали искрить разрядами молнии, бьющими все сильнее и сильнее. И все же, шедевр, явная новоделка, но при этом функциональностью почти не уступает оригинальной СЦЧ, наблюдая за тем, как доставленный куклой образец, пытавшийся скрыться от Фрэнки под землей, осыпается черными хлопьями, Франкенштейн мысленно отметил, что так называемые нити, на деле являющиеся тонкими трубками, излишне восприимчивы к электричеству, напитка чакры эту проблему решала, но это была борьба со следствием, а не причиной. Отдав мысленную команду через встроенные в скафандры прибрать камеру содержания опасных образцов, ученый направился в свою лабораторию, одну из лабораторий, где собирал автономную мобильную базу, на много порядков превосходящую по компактности нынешнюю пирамиду. В этом проекте ему немало помогут черные нити, представляющие из себя тонкие трубки из мышц, имеющих вкрапления проводящего чакру металла, благодаря чему органика успешно заменяет полуматериальные каналы системы циркуляции этой чудесной энергии. При том, что сама технология черных нитей откровенно радовала Виктора, невзирая на урезанность его эмоций, ее обладатель вызывал разочарование. К сожалению, чудо, на которое рассчитывал доктор, не произошло, и Кокудзу оказался пользователем техники, а не ее создателем. При этом он, очевидно, использовал потенциал изобретения едва ли на 50%, зациклившись на боевом применении новообретенных способностей. Франкенштейн сходу мог придумать десятки способов применения полуорганических трубок, которыми можно управлять как всеми вместе, так и каждой по отдельности, но он был практически уверен в том, что изначальный изобретатель создавал протез. При минимальной доработке технологии, уже сейчас можно было приступить к массовому внедрению искусственных СЦЧ гражданскому населению, что не будет требовать от них десятилетий упорных тренировок, хотя и потолок сил у них останется на уровне Генина Чунина той же Суны. Того, кто нанял этого Нукинина, можно было бы даже поблагодарить за содействие в моих исследованиях, с тенью иронии подумал ученый. Сидя на выступающем из земли корне, Фрэнки смотрел на поверхность круглого озера в форме чаши, в центре которого плавала огромная белая кувшинка, а берега заросли невысокими широколиственными деревьями, способными плодоносить кисло-сладкими плодами в тонкой кожуре, похожей на чешуйчатую кожу. Чистое небо отражалось в водной глади, по которой время от времени пробегала мелкая рябь, поднимаемая порывами ветра, а неестественная для столь красивого места тишина, лишь подчеркивала тягостные мысли здоровяка. Он думал, что хорошая драка, когда не только не придется сдерживаться, но нужно будет действовать на пределе своих возможностей, азартом и болью физической выбьет из головы боль душевную. Разум утверждал, что все это – глупости, но вот сердце все равно отказывалось его слушать. «Угощайся», – произнесла кукла, бесшумно появившись рядом и протягивая первенцу Франкенштейна пузатую кружку, наполненную золотистой сладковатой жидкостью. Подняв взгляд на сестру, великан взял в ладонь сосуд, который она держала двумя руками. «Спасибо». Белокожая девушка с зелеными волосами скромно села на соседний корень, услужливо поднявшийся из земли, превратившись в удобное сиденье, и сложила руки на коленях, немигающим взглядом смотря в ту же сторону, что и мужчина. Ее лицо можно было бы назвать холодным, так как слишком уж скупыми выглядели демонстрируемые эмоции, но одновременно с этим зверобог могла показывать чувственность, пользуясь уловками женщин, за которыми наблюдала в Роуране. Просто это было не нужно для них. «Красиво, правда?» – спросила дочь Виктора, по силам делящая первенство со своим старшим братом. Она сразу могла показать всю свою силу, в то время как Фрэнки нуждался во времени, чтобы распалиться. «Да, хорошо получилось», – изрек великан, делая большой глоток необычного напитка. «Ты молодец». Губы девушки чуть изогнулись, изображая легкую улыбку, но это было единственное, чем она выразила свое удовольствие. Больше они ни о чем не говорили, просто молча в уютной, приятной компании. Апчхи, прикрыв лицо тонкой ладонью с фиолетовым маникюром, одетый в красное кимоно с изображением танцующих золотых драконов Маа, громко чихнул, поморщился и, достав из-под сумка кружевной носовой платок, смачно высморкался. «Я уже ненавижу это место. Ходят слухи, что жители страны воды такие злые, из-за того, что у них всегда плохая погода», — улыбнулась зеленоволосая девушка в светлой рубашке и свободных штанах, две прядки челки которой имели желтый цвет. «То-то я заметил, что все твои односельчане такие радушные люди», — скривился шаман, призывая духа огня и сжигая платок в бездымном пламени. «Так ты, парень», — ткнула пальцем в сторону представителя Роурена Куна и Чесуны. «Угу». Маа скривился, изображая невеселую улыбку. «Может быть, длинное и узкое судно, скользящее по поверхности реки, постепенно углублялось на территорию островного государства, где послов страны ветра ожидала встреча с Шиноби Тумана. Бойцы же, выделенные Казекаги для их сопровождения, за время пути успели множество раз проклясть свою паршивую удачу, подкинувшую им в командиры сильную, но идеалистичную и наивную девчонку, а также существо с непонятным полом, постоянно жалующееся на тяжелые условия. Никто из членов делегации не сомневался, что с такими переговорщиками их в тумане ждут одни неприятности, ну а если каким-то образом все обойдется, то шиноби песка сами попробуют прирезать начальство, просто ради восстановления душевного равновесия и гармонии мироздания. Под действием артефактов невидимости, Нурарихён и дюжина усовершенствованных технологиями автономных марионеток некромагов стихии, стоя на гвоздях, летели к селению звезды, маленькой и никому особенно неинтересной деревушке шиноби в медвежьем углу. Эти слова отца звучали как шутка, смысл которой Йокой не понимал. Целью их прибытия был некий камень, являющийся то ли источником, то ли преобразователем чакры из окружающей энергии, слухи о котором дошли до Роурена вместе с торговцами из Большого мира. Знали бы местные, что их Большой мир – это крохотный кусочек земли, со всех сторон окруженный океаном, сам сын Франкенштейна пусть и не бывал на по-настоящему больших материках, но собирался однажды это изменить, и уж точно не страдал самомнением и глупостью, заставляющими считать себя центром мира. Тиа сказала бы, что он этими чертами наслаждается. Тем временем летательные аппараты уже добрались до большой деревни, которую окружало ущелье, заполненное ядовитым газом. Пропасть была достаточно широкой, чтобы кто-то слабее Джонина и не помышлял ее перемахнуть за один прыжок, но даже так Нурарихён считал, что подобная защита эффективна исключительно от глупых зверей. В конце концов, кто мешает вторженцам перелететь преграду, как это сделали они, создать трамплин или переправу, а то и вовсе озаботиться дыхательными масками. Примитивные люди, досадливо скривился Йокой, одетый в белые одежды, хмурым взглядом рассматривая маленькие каменные и деревянные домики, разбросанные словно бы без определенной системы по всей поверхности каменного плато. Только в углублении, где стояли местная школа и здание администрации, в котором заседал Каге, боящийся носа высунуть из своей деревни, чтобы не пополнить список жертв одного из охотников за головами, жаждущих получить достижение убийца Каге, наблюдался общий планный стиль. Впрочем, организация охраны для шиноби, умеющих пользоваться техниками полета, была поставлена самым отвратительным образом. Только у наиболее узких мест ущелья сенсорные ИТ обнаружили посты воинов, в то время как все остальное пространство оставалось открытым. Какая преступная халатность, или же невероятная самоуверенность, неважно. В атаку, мысленно отдав команду своим спутникам, для чего пришлось воспользоваться надетым на голову обручем, не первый сын Виктора стал наблюдать. Шестеро автоматонов разлетелись кругом, охватив углубление каменного плато широким кольцом, ну а затем начали проецировать звуковое воздействие на находящихся внизу людей. В то же время другая шестерка начала разбрасывать газовые шашки, заполненные находящимся под высоким давлением веществом без вкуса, цвета и запаха, воздействующим на организмы простых людей и шиноби, словно снотворное с необычными последствиями. С учетом давления на вестибулярные аппараты, из-за коего контроль чакры скатится до незначительных величин, а устоять на двух ногах станет невозможно, у шиноби звезды не было шансов на удачное сопротивление. «Вы должны быть благодарны, что я вас не перебил», — хмуро подумал беловолосый молодой мужчина, после чего злорадно усмехнулся. В конце концов, маленькую пакость людям он все же устроил. Когда газ перестанет действовать, первыми проснутся инстинкты, преобладать в которых станет желание размножаться, причем не сильно важно с кем. Так что, когда мозги догонят тела, примитивных варваров ждет масса незабываемых впечатлений. Нурарихён отметил, что некоторые шиноби все же пытались сопротивляться воздействию звука и отравы, но они не понимали того, что происходит, из-за чего не смогли найти источник угрозы. Начавшие было формироваться из фиолетовой чакры крылья и звери, сами собой развеялись в пространстве, когда их создатели повалились на жесткую почву. Нужно забрать звезду и возвращаться. Не стоило и ожидать от местных, да еще, отшельников по меркам варваров, забивающих гвозди микроскопом, хоть чего-то интересного, отдав команду двум некроголемам, до этого момента разбрасывавшим газовые шашки по поселению. Йокай продолжил следить за обстановкой, опасаясь проглядеть появление какого-нибудь героя. Пусть он искренне презирал жителей данной деревни, но не смел недооценивать вероятную угрозу. В мастерской, подвешенной на металлическую арку, Виктора ожидало тело из композитного сплава, заменяющего кости, а также черных нитей, выступающих в роли мышц, сосудов и нервов, подключенных к спрятанным в глубине брони вычислительным системам. За ребрами скелета скрывалась сфера, внутри коей находилось сжатое пространство 500-метрового диаметра, заполненное кластером ид, созданных без применения рунных алфавитов, стихийным жемчугом и сложным оборудованием жизнеобеспечения, ремонта, конструирования и производства. Автономная научно-исследовательская мобильная платформа была человекоподобна, насколько это вообще было возможно, при этом выделялась прочностью и грубой силой. Впрочем, первое время она сможет работать едва ли на 20% от максимальной эффективности, но после доставки звезды, Франкенштейн планировал получить не меньше 50% от максимальной мощности систем. Заодно, запитывая механизмы от собственной души, он планировал сбрасывать излишки духовной энергии, которой становилось много даже с учетом постоянно питающихся от контрактора духов, медленно но верно эволюционирующих из безмозглых сущностей в нечто более полезное. Ученый давно мечтал о том, чтобы создать свой собственный магический язык, для чего требовалось привязать символы к источникам энергии, которые будут их напитывать через связь подобия. Пока что только полсотни знаков были размещены в специальных ид, которые как раз находились внутри сферы, скрытой в груди композитного скелета, но сам принцип работы рунных алфавитов Виктор уже понял, так что и увеличение количества знаков стало лишь делом времени. Технология была проста. Франкенштейн подает энергию в трансформатор, который преобразовывает ее по заданному шаблону, направляя на внедренный знак, служащий основой портала. После этого, если создать тот же самый знак в любом другом месте, при этом напитать его силой, рисунок воспроизведет эффект, заложенный в преобразователе, сработав как маяк для портала, вспыхнет огнем, сконденсирует воду, понизит температуру или ударит молнией. Тестовая модель алфавита была маломощной, имела малую пропускную преобразовательную способность, но Франкенштейн планировал создать отдельный замкнутый домен в междумировом пространстве, где будут размещены по-настоящему большие и мощные знаки. В конце концов, если прототип предназначался для личного использования, то полноценная версия должна была стать аналогом магических языков божественных пантеонов, распространение коего сделает магов мира людей независимыми от разных сверхсущностей. Нужно будет защитить систему и от собственного вмешательства, на случай если в будущем я решу стать богом и пожелаю собирать дань за право пользоваться моим изобретением, сделал очередную мысленную пометку ученый, временно отметая все посторонние мысли. Сняв маску, балахон и комбинезон, мужчина остался стоять перед композитным скелетом, закутанным в мышцы из черных нитей, будучи одетым в короткие штаны до коленной майку серого цвета. Лишь широкие браслеты из стихийного жемчуга, обхватывающие предплечья, остались на своих местах, разрывать связь с контракторами не стоило. «Активировать процесс сокукливания», — произнес доктор, обращаясь к вычислительным системам пирамиды. Загудели трансформаторы, по сверхпроводникам побежали потоки энергии, глазницы скелета вспыхнули фиолетовым огнем, а затем из них потянулась струйка фиолетового тумана. За чуть более чем минуту Виктора полностью окутало непрозрачное облако, которое втянулось обратно в череп, но на самом деле перенесло человека в специальный ложемент внутри сферы, где к нему стали подсоединяться различные трубки. Едва же человек исчез, как активированные приборы стали перемигиваться, анализируя и передавая собранную информацию, после чего крепления, удерживающие на одном месте искусственное тело, раскрылись с глухим щелчком. Скелет легко приземлился на ноги, сделал несколько шагов вперед, внимательно осмотрелся по сторонам и опустил взгляд на руки. При помощи чакры, управляя черными нитями, он сжал и разжал кулаки, выставил перед собой раскрытую правую ладонь, перед которой сформировался белый круг затейливых символов, будто бы вырезанных в воздухе при помощи света. Духовная энергия ухнула в знаки нового магического языка, и написанное заклинание вспыхнуло чуть ярче, за 5 секунд создавая вертикальную плоскость из льда, имеющую зеркально-гладкую поверхность. «Куколка из меня получилась не слишком красивая», — лязгающим, металлическим голосом заявил ученый, осматривая отражение своего временного вместилища. «Возможно, бабочка вылупится лучше. Пока же, нужно озаботиться маскировкой». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Чаепитийная. Австралия. 1740. Сидя в удобном глубоком кресле, установленном на верхней террасе летающей пирамиды, худощавый бледный мужчина, одетый в свободный черный комбинезон, смотрел тускло-зелеными глазами, не имеющими разделения на зрачок, радужку и склеру, на плывущую в ночном небе луну. Его ладони, столь же бледные, как и лицо, с тонкими длинными пальцами, словно у музыканта, лежали на подлокотниках, украшенных 2 прозрачными сферами. В небе было прохладно, время от времени дул ветер, но несмотря на непрерывную работу автоматизированных производств 2-го этажа, ничто не нарушало уютную тишину. Впрочем, некоторые существа, являющиеся чужаками для мира живых, все же могли позволить себе нарушить уединение ученого, разум коего уже давно вывел его за рамки бытия человеком, чтобы он сам о себе не думал. «Я не помешаю», — прозвучал учтивый голос молодого мужчины в одежде шинигами, который левой рукой придерживал ножны меча, висящего за поясом, а подушечками указательного и большого пальца в правой руке поправлял очки с прямоугольными стеклами. «Я всегда рад гостям, с которыми можно обсудить интересные темы», — приподнял уголки губ в неживой улыбке Виктор, после чего отставил чуть в сторону правую руку, развернув ее ладонью вверх, тут же создавая над ней 2 кругов рунного алфавита, прототипа, находящегося внутри автономной исследовательской платформы, запитанного как от внешних источников, так и от души мужчины. «Тем более, что нам не так уж и часто выдается возможность поговорить». Рунная конструкция слетела с ладони, зависла в воздухе на несколько секунд, затем разрослась вширь, после чего круги стали поворачиваться под разными углами, превращаясь в 3-мерный узор. Когда же светящиеся белым знаки остановились, в воздухе на миг возникло высокое духовное напряжение, которое сопровождалось вспышкой. «Впечатляет», — признала Изин, одновременно с тем хваля смертного за успехи на пути познания магии, любопытным взглядом изучая складный стул с подлокотниками, высокой спинкой и сиденьем, состоящей из трубок и металлической сетки. «Это не проекция, и уж точно не конструирование из молекул. Телепортация», — совершенно честно признал Франкенштейн. «Если точнее, смещение объекта из точки А в точку Б путем создания на единственный миг 2 абсолютно идентичных участков пространства». «Очень интересно», — присев на предложенный стул, Саске откинулся на спинку и тоже устремил свой взгляд на Луну, что, впрочем, ни о чем не говорило. «Расскажите о своей теории, Виктор-сан». «Разумеется», — легко согласился доктор, выставив правую ладонь перед собой, создавая перед ней еще один рунный круг, внутри которого воздух превратился в гладкую белую пленку, куда человек погрузил руку, чтобы через секунду вытащить ее, удерживая пальцами кружку с горячим чаем, тут же протянутую гостю. «Желая создать свой магический язык, я задумался о том, что такое рунные символы». Шинигами принял сосуд, осторожно удерживая его обеими руками, поднес к лицу и вдохнул аромат. Всем своим видом он демонстрировал умиротворение и доброжелательность, но при этом от него явно ощущалась настороженность. «Не ожидал, что я разгадаю одну из тайн Творца», — мысленно хмыкнул Франкенштейн, впервые за время их знакомства осознавший себя не младшим другом. «Дело в том, что рунный символ, сам по себе, не имеет силы», — начал говорить ученый, достав 2-ю чашку, в которой вместо ложки находилась керамическая соломинка. «Силу рунному языку дает тот или иной пантеон, демоны, мать-магия. При этом каждая отдельная руна уже прописана где-то там, и на ее поддержание тратится определенный объем энергии. В тот момент, когда руну рисует волшебник, или простой человек, она является обычным рисунком, пока в него не вливают энергию. После поступления силы в руну-приемник, между ней и руной-источником образуется связь. От приемника идет энергия, которая может иметь окрас, а может и не иметь его. От источника же поступает строго структурированная сила, исполняющая вполне конкретную работу. Обмен может идти как один к одному, Хотя чаще пантеоны и разные сущности, оказывающие услугу волшебнику, берут свою долю, в результате чего проситель вынужден предоставлять от 1,5 до 2 единиц неструктурированной энергии, взамен получая 1 единицу структурированной. «Мне это известно», — заметил Эйзин, который, впрочем, не проявлял никакого неудовольствия от импровизированной лекции. Разумеется, не стал спорить Виктор. Но в том, что касается вопроса телепортации и порталов, а не проколов в пространстве, соединенных туннелем, это очень важная деталь. Я пришел к выводу, что руна – это портал, пропускающий через себя лишь энергию определенной плотности. Часть энергии, которую предоставляет пользователь алфавита, расходуется на поддержание этого самого портала, чем можно оправдать некоторый процент потерь при конвертации. Но остается вопрос, на каких принципах работает сам портал? Сделав маленький глоток из своей чашки, ученый продолжил. Весь наш мир состоит из частиц духовной и жизненной энергии, которые преобразуются в материю с некими свойствами, называемыми нами температура, прочность, пластичность и так далее. Однако же и сами частицы – это лишь результат взаимодействия разнонаправленных волн и искажений, скручивающихся определенным образом, тем самым создавая плотные образования с собственными силами притяжения и отталкивания. Подумать только, если бы не специализированные ИТ, занимающиеся исследованиями в данном направлении, неограниченные скоростью передачи нервных импульсов человеческого мозга, а следовательно, мыслящие на порядке быстрее меня, я бы еще долгие десятилетия, а то и столетия, блуждал среди заблуждений и догадок. ГХМ, прошу прощения, Саске-сан, для смертного я уже не молод. Понимаю, Виктор-сан, безмятежно отозвался Шинигами, тоже делая глоток чая, почти не чувствуя вкуса обжигающей жидкости. Проще говоря, мной была разработана теория нелинейности пространства, заявил Франкенштейн. Если весь наш мир состоит из искажений, то может ли быть так, что 2 абсолютно одинаковых искажения на самом деле будут являться одним? В лабораторных условиях мной были созданы 2 мономолекулярных кристалла, размерами не более кончика хирургической иглы, каждая частица которых при помощи полей подгонялась к остальным, дабы соответствовать общему образцу. Когда же работа была завершена, через один из кристаллов был отправлен пучок энергии, который вышел с противоположной стороны обоих образцов. После этого, оба кристалла разрушились, прекратив быть точными копиями друг друга. Данный опыт был проведен еще несколько раз, из-за чего я пришел к выводу, что объекты АИП, на период своей целостности, для нашей реальности были не самостоятельными предметами, а единым целым, но в 2 местах. И это вас привело к тому, что если в 2 разных местах создать одну и ту же аномалию, она станет единым целым. Вопросительно выгнув брови, уточнил Шинигами. Но как быть с тем, что один предмет, пройдя через аномалию, выйдет в 2 местах сразу? Не получится ли так, что порталы, вместо того, чтобы перемещать, будут копировать объект? И будет ли тот объект, который перемещается, тем же самым, который попал в аномалию изначально, или же, лишь его копией? Я бы сказал, что оба предмета, выпавшие из подобной аномалии, находящиеся одновременно в 2 местах, окажутся оригиналами. Тусклые зеленые глаза доктора сверкнули чуть ярче. Правда, на это будет затрачена энергия материи самой аномалии, что может привести к ее разрушению. В сущности, это и происходило с кристаллами, на которых я проводил первые опыты. Однако же, тут вступает фактор намерения, который можно описать простым примером. Человек стоит перед дверью, разделенной посередине лентой, и может решить, обойти ее справа или слева. Только если он грубо пойдет вперед, окажется раздвоен. Айзин хмыкнул. Хороший у тебя чай, Виктор-сан. Правда, не рекомендую им увлекаться. Я учту ваш совет, Саске-сан, безмятежно отозвался ученый. Однако же, это не отменяет того, что теория работает. Ну а для избежания создания двойников, в каждый портал следует вносить защиту от дураков. То есть у перемещаемого объекта должна иметься метка, которая есть только в одном месте прибытия, благодаря чему сам мир выбирает правильную точку выхода. Примерно так, как мне кажется, работают демонические призывы. Все может быть, Виктор-сан, залпом допив чай, Шинигами вернул чашку владельцу, который вновь убрал посуду в круг света, окруженный множеством мелких символов. Я бы хотел узнать, продвинулись ли вы в исполнении моей просьбы? Разумеется, развернув правую кисть ладонью вверх, Франкенштейн создал над ней иллюзию из двух цепочек рун, закручивающихся вокруг друг друга спиралью. Вот решение вашей проблемы. При помощи пути восстановления нужно создать внутри духовного тела шинигами эту конструкцию и направить в нее энергию. Притягивая необходимые частицы из окружающего пространства, она сперва станет материальной сама, а затем, делясь на копии себя же, заполнит весь сосуд, создавая плотную имитацию живого тела. Ну а уже после этого можно будет использовать иные способы поглощения синчакры. Заклинание, создающее аналог Гигая, это не то, что я ожидал, с намеком на разочарование заявил Шинигами. Что же, это была познавательная встреча. В следующий раз угощаю я. Буду ждать, Саске-сан, отозвался доктор, обращаясь уже к пустому стулу. В следующий раз, лекцию буду слушать уже я. Пошевелив пальцами правой руки перед лицом, мужчина выпустил из их кончиков черные нити, которые раздвинули плоть из чистых клеток, образующих внешний покров тела, делающий его максимально человекоподобным. Сами трубки, состоящие из плоти и чакропроводящего металла, вошли с внешним покровом в идеальный симбиоз, поставляя все необходимые для жизнедеятельности вещества, одновременно с тем, перенимая заложенные в них гены клана Амакова. Все же сила этих амёдзи, пусть и не слишком хороша в открытом сражении сама по себе, но как усилитель иных способностей, практически идеально. Нужно заменить металлу на кость, или кристаллу, а может быть кость или кристаллу со свойствами металла. Отстраненно размышляя на сторонние темы, ученый прогонял через тестовые ИД как собственный разум, так и управляющие платформой вычислительные кластеры, выискивая вмешательство со стороны. Айзин Саске был приятным, понимающим собеседником, а кроме того, полезным союзником. Только вот доверять ему безоговорочно Виктор не мог, как и кому-либо иному. Испытания, пережитые им за все эти годы, в особенности, в начале пути, научили подозрительности, из-за чего собственная приязнь к кому-то другому превращалась в причину искать подвох и воздействие на личность. Даже если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Постоянная бдительность, не прихоть, а жизненная необходимость. Поднявшись со своего места, Франкенштейн применил режим смещения себя в подпространство, благодаря чему беспрепятственно провалился на этаж ниже, легко приземлившись ногами, вновь вернувшимися в нормальную реальность, на металлический пол. Впереди его ждала долгая и увлекательная работа по созданию и программированию нового рунного языка, который станет альтернативой божественных демонических и иных алфавитов. По замыслу, это даст волшебникам и прочим одаренным большую свободу действий, но, почему-то эта идея более не вызывала особого отклика в душе, будто бы раскрыв тайну рунных символов, он потерял к ней интерес. К счастью, я не столь зависим от эмоций, как остальные люди, благодаря чему могу сохранять один уровень эффективности постоянно. Впрочем, эту задачу можно переложить на кого-нибудь другого и посмотреть, как он с этим справится. Нурарихён, хороший вариант. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Завоевательная. Австралия. 1742. Стоя перед экраном, занимающим одну из стен лаборатории, где в колбах выращивались новые и новые образцы разумной жизни, Виктор, находящийся внутри автономной человекоподобной исследовательской платформы, выглядящей как он сам лет 40-45, смотрел на карту элементных стран, окрашенную зелеными и редкими желтыми цветами. Первые были приведены к миру, ну а вторые находились в процессе. Одетый в темно-серую свободную робу и сандалии шиноби с открытыми носами, оказавшиеся удивительно удобной и практичной обувью, человек обдумывал все проведенные эксперименты, как и те, которые только предстояло провести. Однако же в одном он уже убедился наверняка. Чакра оказалась не столь хороша, как виделось изначально. Энергия, являющаяся смесью жизненной и духовной составляющих, делала пользователя сильнее, быстрее, выносливее, живучее, даже красивее, как он сам представляет себе красоту. Кроме того, она могла принимать форму стихий, от 5 изначальных и до огромного количества вторичных, третичных, попутно позволяя воздействовать на пространство, создавать предметы, неотличимые от тех, которые были получены естественным путем. Только вот вместе со всеми плюсами, она несла еще и минусы, начиная от того, что ИСЦЧ – это конструкция-печать, благодаря которой после смерти носителя, душа лишается всех оболочек до неразрушимого ядра, уходящего на перерождение совершенно чистым, и заканчивая воздействием на психику, повышающим эмоциональность. И если в случае Франкенштейна подобное было допустимо, так как он не чувствовал разницы вовсе, подавленные эмоции колыхались, но где-то на задворках сознания, то людям и прочим существам становилось очень непросто. Как понял доктор, причина побочного эффекта заключается в том, что чакра, смешиваясь из двух основных типов энергии, несет в себе информацию как о душе, так и о теле, после чего взаимодействует с нервной системой и органами. Для примера можно взять детей, которые что у обычных крестьян, что у шиноби до 3-5 лет, ведут себя примерно одинаково, но после пробуждения внутренней силы, возникают резкие отличия. Мальчик или девочка, в крови коего бушуют гормоны, генерирует чакру, в спокойном состоянии имеющую нейтральный окрас, как и задумывалось в проекте, по мнению ученого, но стоит ему ей разозлиться, испугаться, обрадоваться, как баланс смещается в ту или иную сторону, делая энергию более возбужденной. После смешивания же составляющих, готовый состав вновь впрыскивается в организм через СЦ, еще раз возбуждая железы и нервную систему, тем самым запуская второй круг выделения окрашенных сил. В результате там, где обычный человек разозлится, подерется, поссорится с кем-либо, а затем успокоится и, вероятно, даже принесет извинения, активный пользователь чакры, в лучшем случае, затаит злость на долгое время, а то и бросится в бой с оружием. И пусть годы эволюции сделали шиноби более устойчивыми к перепадам эмоций, так как слишком агрессивные и несдержанные просто умирали, не успевая оставить потомство, но им постоянно приходится помнить о самоконтроле, так как в ином случае легко стать одержимым навязчивой идеей, садистом, ну или просто лишиться разума. Что же это объясняет постоянные велотекущие конфликты, время от времени переходящие в острую фазу с массовыми кровопролитиями? При этом увеличение вычислительных возможностей мозга приведет не к снижению агрессии за счет продумывания своих действий и последствий, а к придумыванию новых и новых способов достижения желаемой цели. Виктор думал неспешно и размеренно, следя, как буквально на глазах последние желтые пятна сливаются с общим зеленым фоном. Синдзюцу, позволяющие использовать природную чакру, в которой растворены силы и эмоции миллиардов, а то и миллиардов миллиардов существ, будь то обычное насекомое или биджу, грозило пользователю сумасшествием в обмен на могущество, если воля недостаточно крепка, либо же превращением в некий объект, статую или дерево. Зависело же это от того, какой спектр синчакры поглощать из окружающего пространства. Путь призывных зверей неплох, тех же жаб не так много, да и все они имеют ряд определенных черт, которые отражаются в контракторе, если он обладает слабым контролем. Впрочем, путь первого Хокаге, который учился поглощать энергию растений, одновременно и проще и сложнее. Во-первых, нет давления чуждой энергии на разум. Во-вторых, возрастает давление на тело, так как поступающая в него сила заметно отличается от родной. В-третьих, учителя найти намного сложнее, нежели с существами вроде призывных зверей. Раньше было сложнее, в душе Франкенштейна колыхнулось нечто, похожее на гордость за свое создание, так как кукла, без посторонней помощи, нашла свое место в этом уголке мира, из-за чего и приняла решение не продолжать путь вместе с отцом, что, благодаря порталам, уже не столь актуально. Искусственная зверобогиня, искренне желая помочь людям, за чуть более чем 2 года, прорастила по всему материку свою корневую систему, благодаря чему смогла подключиться к едва ли не каждому деревцу. Единовременно управлять столь огромным множеством частей своего тела она не могла, так что большую часть времени конечности вели совершенно естественную для растений жизнь, но это не мешало в любой момент переключиться на тот или иной побег. Благодаря этому она получила множество источников силы, но почти всю ее тратила на поддержание жизни и развитие, что вовсе не означало, будто бы в истинном теле не содержится резерв на черный день. Если бы я мог, то, наверное, ужаснулся бы от осознания того, насколько же сильна стала дочь, отметил ученый, тут же отметая эту мысль как нечто, что не имело смысла. Кукла, начавшая общаться с разными людьми и не людьми, с кем-то делилась своими знаниями, крохами, по меркам Виктора, но сокровищами, по мнению аборигенов, кого-то лечила, отгоняла диких зверей от поселений, увеличивала урожаи селян, в меру своих возможностей борясь с паразитами и болезнями. На фоне ее деятельности, даже Роуран смотрелся не столь уж ярко, пусть в него вкладывалось гораздо больше, что позволяет городу-государству оставаться алмазом в короне из дерева. Деятельность искусственной зверобогини едва не стала причиной зарождения культа в ее честь, но Франкенштейн успел предпринять меры противодействия благодаря тому, что его предупредили аналитические ИД. После этого у него состоялся необычный разговор. Очередной вечер на верхней террасе пирамиды, проводимый за процессом наблюдения звездного неба, был прерван появлением шинигами. Проекция из чакры возникла перед креслом Виктора без предупреждения или спецэффектов, а сил в нее было вложено едва ли больше, чем в иллюзию. Возможно, доктор принял бы это за неудачную шутку, но все системы слежения говорили, что рядом нет никого, кто мог бы совершить подобную бессмысленную глупость. Гость же, выглядящий словно человек с серой кожей, одетый в белое кимоно, с керамической маской демона на лице, или вместо лица, держа в зубах клинок кривого кинжала, просто ждал. Чем обязан столь неожиданному визиту? Ничуть не изменившись в лице, ровным тоном спросил ученый, продолжая сидеть в кресле. Закон я не нарушал. При помощи воздействия на память, зарождение культа было предотвращено. Ответом на эти слова стали образы, транслируемые через нить чакры от иллюзии на исследовательскую автономную платформу Франкенштейна. Смысл же речи шинигами состоял в следующем. Удовлетворение, культа нет. Интерес, появление 10-го модуля преобразования энергии 3-го порядка. Предложение, распространять энергию 3-го порядка на других материках. Предложение, исправить недоработку, обнаружившуюся во время эксплуатации энергии 3-го порядка. Предупреждение, запрет на кражу и освобождение биджу. Разрушение системы перерождения. Создание культов. Разрешение, спрашивать звать для беседы. Завершив свой необычный монолог, проекция никуда не делась, продолжая ожидать ответа. Странный, но информативный способ общения. Куда быстрее и понятнее обычной речи. Нужно попробовать реализовать нечто подобное. Что спросить? Доктор, поняв факт того, что убивать его не собираются, решил удовлетворить свое любопытство. Дзишинизм – это культ. Но почему он существует в элементных странах? Ответ шинигами не заставил себя ждать. Ошибка. Примитивные пользователи энергии 3-го порядка создали комплекс алгоритмов, дающих временное бессмертие и возможность увеличивать собственную энерговместимость, но после гибели разработчиков, придали изобретению статус божественных чудес. После секундной паузы он добавил, безопасно, молитвы направляются системе поддержания перерождения и защиты 6-го полигона, из-за чего энергетические сущности 2-го, 3-го и 4-го порядков не могут к ним подключиться. Понятно, вслух произнес Виктор. Тогда, кто, ну или что ты? Ответ пришел столь же быстро, да и был он короток, даже для мыслеобраза. Отказ, недостаточный уровень доступа. К разочарованию Франкенштейна, но большинство задаваемых им вопросов натыкались на ответ «недостаточный уровень доступа». Учитывая же некоторую механичность собеседника, он предположил, что либо шинигами, машина, вроде высокоразвитого ИД, со строгими установками действий, либо на разговор со смертным, пусть и заинтересовавшим местного хранителя, был отправлен механизм. Впрочем, всегда оставалась возможность, что на самом деле эту иллюзию организовала Изенсауски. В любом случае, кукла получила настоятельную рекомендацию лучше следить за теми, кому помогает, а лучше делать все так, чтобы они этой помощи и не замечали, считая, будто все происходит само собой, ну или их усилиями. Предложение доработать чакру ученый оценил, но вот как взяться за решение задачи представлял плохо. Отдельного шиноби он мог вылечить, что проделал с двумя саннинами, гостящими в Роуране и считающими себя крестьянами, но для массового использования метод не годился. Внедрять же в организмы чакропользователей посторонние объекты, все равно что заявить нечто вроде «не беспокойтесь, я просто провожу над вами эксперименты», ради вашего же блага. В итоге, загрузив специализированные ИД поиском решения проблемы, доктор предпочел заняться другими делами, время от времени выдвигая новые теории. Впрочем, дел у него хватало. Создание магического алфавита проходило успешно, как и защита вычислительного кластера, который будет за него отвечать, постепенно становилась неприступной. Доставленная из страны медведя звезда, на деле оказавшаяся миниатюрным конвертером энергии, с небольшим собственным резервом, 10 средних джонинов, после исследования и помещения в специальный футляр, заняла место внутри корпуса автономной платформы, взяв на себя функцию запитки черных нитей. Война, готовая вспыхнуть в любой момент из-за малейшей искры, местами уже перешла в активную фазу, но все еще не могла быть объявлена Третьей мировой. Фрэнки, наконец-то заметивший знаки внимания от куклы, Маа, планирующая отправиться в свое собственное путешествие путем побега, будто его силой держит. Дайнура Рихён, с энтузиазмом одержимого вцепившейся в идею создания независимого ни от кого магического языка, требовали уделять им личное внимание, а не полагаться на доклады системы наблюдения. Порой Виктор задумывался о том, чтобы воспользоваться лазейкой, возникающей при создании порталов и размножить себя. Правда, он был не уверен, насколько долговечными получатся копии, да и будут ли они полноценными настолько, чтобы не потерять научный склад ума. Так что план оставался на начальной стадии взвешивания плюсов и минусов. А вот возможность заменить клетки собственного мозга на микроид казалась очень заманчивой. В конце концов, как он однажды сказал ученице, будущее за миниатюризацией вычислительных механизмов. Три огненных белки, имеющие человекоподобный облик и рост детей лет 10-12, мчались по ветвям фруктового леса внешнего Роурена. Из одежды на них были только зеленые жилеты и черные шорты, не стесняющие движений, но при этом обеспечивающие защиту. В синем небе светило вечернее солнце, благодаря защитному куполу над поселением, не слишком жаркое и яркое. Кроме того, густая зеленая листва и поливочная система труб, орошающая землю водой с подкормкой для растений, обеспечивали тень и влажность воздуха. Огненные белки перебрасывались между собой мячиками, размером с крупное яблоко, сплетенными из упругих прутьев. Так как ловить их, с реакцией молодых полулюдей было легко, они использовали рикошеты от стволов и ветвей, старательно просчитывая траекторию полета каждого снаряда и скорость движения всех участников игры. В какой-то момент две из трех белок дернулись, замедлились и безмолвно отсигналили третьей подруге сообщение жестами. После этого они перестроились и, изображая из себя клин, помчались в сторону ближайшей полянки, на которую прибыли меньше чем через минуту. Спрыгнув на короткую зеленую траву, юные чакропользовательницы подошли к человеку, облаченному в темно-серую свободную робу и белую маску чумного доктора, с разноцветными стеклами в очках. Виктор же стоял на гвозде, заложив руки за спину, при этом сохраняя неподвижность статуи. «Вы звали, Синси?» — спросила Сара, глядя на наставника снизу вверх, покрытыми шерсткой и украшенными коготками руками, убирая непослушные огненно-красные волосы за уши с пушистыми кисточками. Нормально ли, что ребенок нашел себе друзей только среди зверолюдей? Впрочем, учитывая характер девочки, усилившуюся эмпатию и интеллект, ее желание проводить больше времени с теми, кто не хочет подольститься к принцессе, а дружит с самой Сарой, логично, констатировав данный факт, Франкенштейн отбросил бессмысленные рассуждения. Так как твои органы чувств, в частности, слух уступают твоим подругам, я решил снабдить тебя дополнительным оборудованием, ровным тоном изрек ученый, вытягивая в сторону дочери королевы серому браслет с часами, под циферблатом которых были установлены микроид. А девочка, так и остающаяся в облике человекоподобной белки, приняла устройство и посмотрела на стрелки. Синси, я, конечно, часто опаздываю на урок, но... «Надень на руку и произнеси регистрация», — чуть более настойчиво приказал мужчина. Две зверолюдки с интересом смотрели на часы, явно планируя их изучить после того, как создателю идет. Все же, пусть они и знали, кто их творец, но относились к нему скорее как к отцу, а не божеству, что не могло не радовать доктора, способствовало же этому образование, ставшее обязательным для всех новых творений. «Информация о том, что тебя вырастили в колбе», при помощи сложного оборудования, которое однажды сможешь воссоздать и ты, заметно снижает уровень фанатизма. Однако куда сильнее сдерживает религиозные порывы знания, что ты не единственный избранный, а лишь один из многих научных проектов, промелькнуло на грани сознания Виктора, пока ученица старательно застегивала браслет на правом запястье. «Регистрация», — послушно произнесла принцесса, и дисплей часов вспыхнул белым светом, после чего над ним появилась иллюзия в виде вращающегося символа инь-янь. Ух ты! Внутри корпуса часов находится кластер ИТ, которые будут следить за твоими жизненными показателями, служить средством связи и инструментом для создания порталов в трансферный зал Роурена, пояснил Франкенштейн, вновь сцепивший руки за спиной. С остальными функциями ознакомишься позднее. «А-а, спасибо, Синси!» — радостно воскликнула Сара, оторвав взгляд от новой игрушки, после чего повисла на талии ученого, возбужденно размахивая рыжим хвостом. А как это все туда поместилось? Там пространственный карман, решений задачи всегда больше одного, поучительно заметил доктор, немного подумал и, стараясь действовать аккуратно, так как еще не был уверен в своем мастерстве управления автономной исследовательской платформой, потрепал девочку по волосам. Будущее за миниатюризацией, микроид, стали результатом изучения Виктором такой науки, хотя, правильнее было бы назвать это направление искусством, как фуиндзюцу. Изначально он считал, что данный вид магии, это некий аналог печати амнёдзи, работающих за счет японского пантеона, но контролируемый исключительно шинигами, однако первые же шаги в освоении показали, что он в корне не прав. Фуиндзюцу оказалось искусством создания статичных техник, которые можно активировать правильным вливанием чакры, благодаря чему они могут выглядеть как комплекс из иероглифов, или же одна единственная запятая, которая исполняет больше функций, чем тот же малый кластер ид. Однако последнее, это удел мастеров узумаки, сама чакра которых имела необходимую структуру и плотность, за счет чего им стали недоступны более классические заклинания вроде огненного шара, так как выдыхать воздух значительно проще, нежели выдыхать кисель. Большинство шиноби, в лучшем случае, способно сгустить немного чакры, чтобы создавать печать с двумя-тремя вложенными действиями. Что говорить, если научившийся накладывать без чернил одну единственную печать, уже считается гением, а остальные, вынужденные напитывать чакрой специальный состав-загуститель, по сути своей, ремесленники, имеют наглость зваться мастерами. Франкенштейн в очередной раз печально покачал головой, осознавая то, что с уничтожением селения Водоворота, местные дикари откинули науку на полсотни лет назад, если не сильнее. Весь парадокс чакры заключался в том, что невзирая на все ее перспективы, люди, способные и желающие быть учеными-исследователями-изобретателями, либо вынуждены быть воинами, из-за чего времени на науку не хватает, либо так и остаются слабаками, не способными реализовать свои теории. А ведь у них уже есть техника, позволяющая одновременно тренировать и тело, и мозги. Именно осознание этого факта и уже начавшаяся, пусть и в вялой форме, Третья мировая война шиноби, заставили ученого действовать по жесткому сценарию приведения материка к миру. Возвращаясь же к самим микроид, размеры коих не превышают бриллианта в 1 карат, можно с уверенностью сказать, что они – вершина технологий на долгие и долгие годы, если не столетия вперед, созданные из кристаллизированной сверхплотной, из-за чего, материальной, чакры, они обладают высоким запасом прочности, в отличие от классических искусственных душ, создаваемых при помощи духовной энергии. Изнутри же, как, впрочем, и снаружи, на них нанесены самоподдерживающиеся печати, с заложенными в них алгоритмами действий, подпитывающимися либо от носителя, либо от окружающего фона. Доктор, просчитав эффективность расчетных мощностей своего мозга, пришел к выводу о том, что только выиграет за счет замены части нейронов на микроид. Однако же сейчас, пока не были проведены испытания на подопытных, проворачивать подобное на себе он не рисковал. Впрочем, всегда было можно воспользоваться менее радикальным способом и просто дополнить мозг дополнительной сетью вычислителей, интегрированных прямо в черепную коробку. А затем и личный рунный язык можно будет поместить в собственное тело, тем самым исключив возможность собственного отключения от столь удобного инструмента. Впрочем, это еще следует доработать, оптимизировав символы, отсеяв все лишнее, от планирования собственной модернизации, которую придется проводить именно на себе, а не создавать механизм, внутри которого можно спрятаться. Виктор оторвало сообщение о том, что Фрэнки добрался до Канахи, где столкнулся с двумя хвостатыми девицами, их незадачливым ухажером, бледным брюнетом, в котором словно бы не было костей, и рядом иных шиноби, с ничуть не менее любопытными способностями. Значит, Тамаманома сделала свой выбор, прикоснувшись пальцами, затянутыми в тонкую белую перчатку, к области маски, скрывающей подбородок, ученый хмыкнул. Что же, в этой драме давно следовало поставить точку. Кукла, из-за одной из колб, стоящих вдоль правой стены, вышла невысокая белокожая девушка с зелеными волосами, одетая в зеленое же кимоно, и красующаяся фиалковыми глазами. «Да, отец», — звонким голосом спросила зверобогиня, в настоящее время присутствующая едва ли не на всем материке одновременно. «Дай мальчику выпустить пар, и пока не поймешь, что он не справляется, «Не вмешивайся», — приказал Франкенштейн. «Потом можешь разобраться с бывшей любовью Фрэнки, женскими методами». Если бы кто-либо мог увидеть зловещую улыбку на губах куклы в этот момент, то в его шевелюре, определенно, добавилось бы седых волос. Хотя, сам доктор на подобные вещи не обращал внимания, являясь исключением, подтверждающим правило. «Как прикажешь, отец». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Завоевательная 2. Австралия. 1742. Гудящие потоки воздуха, ослепительные струи огня, треск искусственных молний, дрожь земли, а также столбы ревущих потоков воды, призываемые могущественными шиноби-канахи, раз за разом обрушивались на легионы врага, нескончаемым потоком вышагивающие ровными шеренгами. В ответ летели залпы электрических, огненных и даже световых зарядов, по земле стелился отравленный дым, а с неба градом сыпались синбоны и взрывные сферы, разбрасывающие вокруг себя осколки. В воздухе кружили причудливые летательные аппараты, похожие на широкие диски со стержнями, смотрящими прямо вниз из середины нижней поверхности. Сложив серию ручных печатей, третий Хокаге, одетый в комбинезон шиноби и белый плащ, украшенный языками пламени вдоль нижнего края, выдохнул длинную струю черного дыма, обратившуюся в восточного дракона. Созданный из чакры конструкт, свернувшись в воздухе кольцом, распался на дюжину летающих змеев поменьше, которые стремительно рванули вслед за бросившимися в рассыпную летунами противника, у которых не было шансов скрыться. Едва дымные драконы настигли свои цели, окутав их собственными телами, как прогрохотали взрывы, заставившие даже через защитную технику, спасающую воинов Листа от звуковых гендзюцу, ощутить дрожь воздуха. После этого небеса над селением просветлели, но, как знал старик, минут через 10, на место уничтоженных автоматонов прибудут новые, чтобы продолжить нести разрушения в его дом. Биджу, это невыносимо, окинув взглядом дымящиеся дома, крыши многих из которых оказались разрушены, как и верхние этажи, откуда велся обстрел техниками вражеских летунов. Сарутоби Хирузин поправил пирамидальную пятиугольную шляпу, всем видом выражая суровую решительность. Не хватало еще, чтобы подчиненные усомнились в своем лидере. Благодаря информации, которую Данза получил от Тамаманомая, Канаха оказалась готова к нападению при помощи звуковых гендзюцу и отравляющих газов, которые должны были сделать шиноби недееспособными на то время, которое понадобится для захвата селения. Ну а из-за того, что удар произошел в момент мобилизации всех сил, для выдвижения армии к границам ветра и молнии, шиноби огня оказалось достаточно, чтобы справиться с первой волной нападающих, появившихся прямо на улицах их родины, а затем и занять круговую оборону. Только вот чем дольше шло противостояние, тем очевиднее становился факт того, что скорее уж у защитников иссякнут силы, нежели закончатся проклятые марионетки, не считающиеся с потерями в своих рядах.